Глава 24. Чемпион повержен. Приветствуйте нового чемпиона. Я едва закончил все приготовления, когда вдалеке послышался гул. Саму посадку челнока я не увидел, зато последовавший через пару минут взлет зафиксировал. Прикинув, откуда ко мне приблизится чемпион, остался доволен выбранной позицией. Достав из кармашка на броне последний мятный леденец, оставшийся еще с самой земли, закинул его в рот, убрав фантик обратно. Словно специально дожидался этого момента. Пронеслась в голове мысль, заставившая улыбнуться. Что ж, теперь остается ждать, когда тварь приблизится на дистанцию уверенного поражения. А это в моем случае не больше 100-150 метров. Рельсотрон в этот раз хоть и удалось плотно зафиксировать на треноге, вбив его в землю, но из-за сильной отдачи при выстреле он все равно не гарантировал точного попадания. Эх, мне бы сейчас экзоскелет Переев. В нем я бы дистанцию удвоил как минимум. Но будем работать с тем, что имеем. Противник не таился, довольно резво прочесывая местность. То и дело верхушки невысоких кряжестых деревьев мотались со стороны в сторону, указывая на местоположение врага. Эх, мне бы сейчас 82-миллиметровый миномет 2Б-24 под нос, да пару десятков мин повышенной мощности взрыва. Уж я бы пристрелялся по такой наглой мишени. Вдох, выдох, вдох, выдох. Лежу, наблюдая за перемещением чемпиона. Время превратилось в резиновое. Кажется, секунды растянулись в минуты, а те, в свою очередь, в часы. А эта ящерица шестилапая совсем не торопится приближаться. Все курсирует из стороны в сторону, словно паром на переправе. Хотя нет, все же приближается, медленно, по 5-6 метров за каждый заход, но приближается. Ждем. Леденец уже закончился, оставив после себя во рту морозную прохладу, так что пить пока не хочется. Лишь часа через 2-3 после высадки чемпион, наконец, попал в поле моего зрения. На самой границе видимости, между деревьев, неспешно, даже вальяжно, прошагала огромная рептилия, иначе и язык не поворачивался ее назвать. Прямо на панцире противника, издалека не видно на чем, крепилась какая-то конструкция, отдаленно похожая на огнемет с ранцем. Ох, похоже, придется мне побегать, если рельсотрон не успокоит этот ходячий БТР. Обратный проход я только отметил, не увидев самого чемпиона, все так же терпеливо выжидая на позиции. Еще дважды бронезавр прошествовал мимо, показав себя во всей красе. Мощные сегменты костяных бронепластин панциря, укрывающих все тело и голову, выглядели непрошибаемыми, лишь лапы были покрыты серой кожей, да и брюхо, по моим прикидкам, не было защищено. Рассмотрел внимательней конструкцию на спине и чуть не приуныл. Хищный раструб ствола, массивная казенная часть, которой подведена лента боепитания, начиненная чем-то мощным. Уж очень вся эта структура походила на гранатомет. Не система залпового огня, конечно, но мне и этого с избытком хватит, чтобы накрыло. Наконец, чемпион приблизился на дистанцию, с которой я уверенно мог стрелять, не опасаясь промахнуться. Тщательно прицелился в место, где, по моему мнению, тело противника соединяется с головой, и выжил спусковой механизм. Рельсотрон ощутимо легнул в плечо, но не так сильно, как при первых выстрелах, так что через 2 секунды я уже вновь наводил прицел на бронированную тварь. Попал, но не туда, куда целился, хотя результат все равно порадовал. Снаряд прошил противника насквозь, при выходе сорвав короб с боепитанием гранатомета. Сейчас из казенника торчал обрывок ленты с 3 болтающимися в ней гранатами, а несколько звучных взрывов дали понять, что короб, к моей радости, таки подорвался. Тем временем чемпион, припав брюхом к земле, из-за чего наполовину пропал из видимости, стал вертеть своей здоровенной треугольной башкой, высматривая меня. «Ну уж нет, хрен ты меня срисуешь. Зря, что ли, я свою лёжку по всем правилам организовывал. Главное — не шевелиться, выжидать, когда эта танкетка шестилапая вновь поднимется». Противник явно не понял, что случилось, продолжая оглядываться по сторонам. И это было странно, ведь из дыры в броне тонкой струйкой сочилась кровь. Мне даже отсюда была видна алая полоска на сером панцире. Может, у него напрочь отсутствует чувство боли? Наконец, ящер приподнялся и шустро рванул вперед, ошибочно предположив, что я стрелял с противоположной стороны. Почему я так решил? Да потому что он только что вылез на открытое пространство, наивно укрывшись пригорком со спины, и вновь замер, давая мне возможность прицелиться куда лучше прошлого раза, прямо в голову. Я только начал вновь целиться, когда все пространство, по которому курсировал чемпион, превратилось в ад. Одновременный подрыв нескольких сотен снарядов перемешал землю, камни, траву с листвой и древесные ветки с массивными обломками стволов. Так вот, зачем эта тварь ползала туда-сюда? Ящер планомерно, неспешно минировал арену, чтобы потом уничтожить хитрого противника, зашедшего по дуге ему за спину. Честно, если бы не рельсотрон и кое-какие задумки, я бы так и сделал. Противник тем временем, выбрав соседнюю со мной высоту, двинулся к ней, намереваясь подняться повыше. Ну уж нет, хрен тебе, а не широкий обзор. Оттуда он меня в два счета срисует. Медленно переместился вправо, выводя ствол рельсотрона с небольшим упреждением, и вновь прицелился, на этот раз сделав поправку на отдачу. Второй раз стрелял буквально под шею, практически в край защитного панциря. Сильный толчок в плечо, ствол вновь уводит вправо и вверх, но все же попал гораздо эффективнее. Невооруженным глазом видно, что ящера будто огромной кувалдой саданули в бок, опрокинув на спину. Мои догадки о незащищенном брюхе чемпиона оправдались частично. Вся нижняя часть противника была опоясана десятком широких ремней, уходящих под панцирь. А на ремнях в изобилии крепились разнообразные кофры, чехлы и подсумки. Благоразумно замерев, я разглядывал врага, который по-прежнему был жив. Сейчас он судорожно пытался перевернуться со спины на живот, при этом вертя головой на 360 градусов, словно она была на резьбе, попутно поводя двумя оружейными стволами в разные стороны, которые сжимал в средней паре лап. Я пришел к выводу, что у этой твари совершенно отсутствует нервная система, потому что ящер не издал ни звука, да и не дергается он в конвульсиях после попадания такого снаряда. Наконец, чемпиону удалось перевернуться на живот, и я сразу увидел результат второго выстрела. Левая передняя лапа ящера больше не слушалась, волочась по земле, а в панцире, чуть выше того места, куда я целился, зияла дыра размером с ладонь взрослого мужчины. Вторая левая лапа, выронив оружие, стала опорной, что вкупе с сорванным со спины гранатометом давало хороший шанс на победу. Мне бы только подобраться к нему. Ящер оказался далеко не глупым. Видимо, оценив, куда в него ударили снаряды, он вычислил мое местоположение и неожиданно резво понесся к моей позиции. Что ж, нечто подобное я, к счастью, предусмотрел. На единственной тропе, по которой можно было быстро подняться, противника ждала пара сюрпризов. Я же, поддразнивая чемпиона, стал расстреливать приближающуюся махину из подарка чужого, сожалея, что на нем отсутствовал аналог костра. Однако моя стрельба возымела нужный эффект. Чемпион начал двигаться зигзагом, пытаясь уклониться от попаданий, и поэтому не увидел ловушку. Огромная туша с разгону влетела в вырытую мной неглубокую яму. Казалось бы, мелочь, ящера лишь на пару секунд задержит такое препятствие. Только яма оказалась секретом. В дно ямы, остриями вверх, была хорошо вкопана пара чудесных клинков, доставшихся мне от других ящеров. И вот чемпион всей своей огромной тушей приземлился на пузо, насаживаясь на клинки, при этом без остановки продолжая движение. То, что он не чувствовал боли, сыграло с ним злую шутку. Результат от попадания твари в ловушку я увидел сразу. Броня противника словно потеряла целостность, в одних местах ввалившись внутрь тела, а в других, наоборот, встопорчившись. Между сегментами появились крупные зазоры, в которые я немедленно принялся стрелять, целясь в те щели, что появились на голове. Чемпион замедлился в несколько раз, пока вылезал из ямы. Я, расположившись правее, чтобы не попасть под огонь противника, видел, как за огромной тушей тянется густой кровавый след, а по краям панциря волочатся обрывки широких ремней, на которых болтается то, что осталось от амуниции. Маленькие, подобные иглам пули, имеющие огромную пробивную силу, попадая в зазоры брони, глубоко уходили в голову, шею и рваную рану под лапой, создавая все больше повреждений в громадной туше ящера. Противник явно проигрывал этот бой. Понимал это он, понимал это и я, продолжая прицельно вбивать пулю за пулей в пока еще чемпиона. Наконец ящер, полностью выбравшись из ловушки и продвинувшись на пару метров вверх по склону, начал поворачиваться правым боком. Я, понимая, что мне хватит и одного попадания из его оружия, рванул назад, по пути выбивая ногой колышек из земли, удерживающий еще одну ловушку, на которую у меня едва хватило трофейных веревок. Сзади раздался гулкий хлопок, а затем, мимо меня, в паре метров правее, пролетел горящий снаряд. Я инстинктивно бросился на землю, стараясь не выронить оружие, и в этот момент случилось сразу несколько вещей. Раздался второй хлопок выстрела, слившийся с громким скрипом древесного ствола, а потом далеко в стороне рвануло. Секунда, а потом новый взрыв, совсем рядом, даже свист осколков сквозь закрытый шлем бронекостюма услышал. И перекрывающий все эти звуки оглушающий визг. Даже сквозь шлем пробрало, пришлось стиснуть зубы, чтобы унять боль, ударившую по ушам. Осторожно, не вставая, оглянулся назад, но ничего не увидел. Противник находился с той стороны вершины. Пришлось привстать, чтобы увидеть, отчего чемпион так заверещал. А заверещать было отчего. Моя вторая ловушка сработала так, как я не мог даже представить. Не сильно толстый, 12 сантиметров в диаметре у основания, ствол дерева, с неимоверным трудом загнутый мной в дугу и надежно закрепленный в вершине третьим, последним клинком ящеров, нанес чемпиону сокрушающий удар. Полуметровый клинок, разогнанный до невероятной скорости, на всю глубину вошел в череп противника. Ящер уже не визжал и не хрипел. Он даже не шевелился, лишь раскинутые в разные стороны лапы подрагивали в предсмертных конвульсиях. Его маленькие глазки, которые я разглядел лишь сейчас, уже затянуло белесой непрозрачной пленкой. И все же я не стал приближаться к поверженному гиганту. Лишь подобрал рельсотрон и двинулся вниз, обходя уже бывшего чемпиона за несколько метров. Еще одно верное решение вновь спасло мне жизнь. Брошенная на тропу сухая палка сработала как детонатор, подрывая совершенно невидимые мне мины, которыми ящер засеял весь пройденный им путь. Словно предчувствовал свою гибель и на прощание оставил подарок. Я едва успел присесть, когда над головой просвистело несколько осколков. Вряд ли бы шлем выдержал их попадание. Так и сидел, вжавшись спиной в склон небольшого оврага, пока не прекратились разрывы. Сидел и думал, что с того злополучного дня, когда поехал на дежурство, я хожу буквально по кромке удачи, чудом балансируя на самом краю. Нет, нахрен мне не уперлись трофеи, которые растерял после ранения бывший чемпион. Я лучше просто отдохну. Спокойно дождусь прилета хозяев всей этой богадельни, пусть они сами собирают сюрпризы и подарки, которые раскидал по всей малой арене бывший чемпион Альянса. А я хочу домой. Хочу сходить в баню, чтобы дед, знатный любитель попариться, меня отхлестал березовым веником и пар подавал так, чтобы волосы на голове трещали. А потом жахнуть стакан самогона, настоянного на кедровых орешках, выкурить трубку любимой Вирджинии. Потом еще стакан, а когда разомлею, в хорошей компании душевно попеть наши народные казацкие песни. «На горе стоял казак». Он Богу молился за свободу, за народ. Отступление первое. Руолан с Эмбатой забрали через 20 минут после того, как на крейсере улетел дядя Федя. Михаил наблюдал за этим через раскиданные всюду камеры, с какой-то тоской смотря, как ставший за несколько дней родным человек исчезает в неизвестном направлении. А буквально перед посадкой грузового челнока, который должен был забрать китаянку с чернокожим мальчишкой, забил тревогу электроник. «Старпом, у капитана серьезные неприятности. Нужно немедленно инициировать взлет, иначе можем не успеть». Не успел Михаил спросить, в чем дело, как Искин пояснил. «Кто-то отдал приказ уничтожить фаворита. Ему предстоит неравный бой с каким-то победителем. По правилам большой игры он имеет право отказаться от такого предложения, но, скорее всего, капитана не спросят. Нужно успеть достигнуть места, где планируется бой, до того, как он начнется. «Электроник, от меня что требуется? Подтверждение приказа?» — удивился парень нерешительности Искина. «Это же прямая угроза капитану. Ты обязан вмешаться?» Они все-таки дождались, когда грузовые челноки покинут атмосферу и доберутся до станции, прежде чем начать инициацию взлета. Михаил, по протоколу заняв в рубке кресло старшего помощника, сжался от ожидаемой тряски. Но продвинутая техника Переев сгладила последствия многочисленных взрывов. Многометровая, искусственно сделанная скальная пробка над кораблем в одно мгновение превратилась в ничто, а скалы начали буквально взрываться. Еще в двух местах на планете происходило нечто похожее. Это рухнувшие с орбиты спутники исполнили последнюю команду из кинокрейсера. Сам же электроник за несколько секунд вывел огромный корабль из искусственно созданной пещеры, чуть не ставшей для него могилой, а затем, с невероятной даже для кораблей Альянса скоростью, покинул атмосферу арены, оставшись при этом никем не замеченным. Как и утверждал электроник, проследить за капитаном ему не составило труда. Сначала преследовали крейсер, затем краткая остановка и вновь преследование, окончившееся на орбите густонаселенной планеты. Здесь капитан пересел на другое судно и вскоре высадился на планете. Крейсер «Переев» завис невидимой точкой прямо над местом, где в настоящий момент единственный действующий командир электроника готовился к неравному бою. Готовился основательно, но если бы Искин не уничтожил высокочастотную электронику противника, капитана бы убило в первые же секунды схватки. Здоровенный ящер просто бы выстрелил пару раз по позиции из гранатомета, и все, конец. А так электроник уравнял их шансы, продолжая страховать командира, готовый в любое мгновение высокоточным лучом испепелить врага. Не пришлось никого испепелять, капитан справился сам, хоть и с трудом. Дождавшись, когда за ним прилетит пассажирский челнок, Искин крейсера двинулся следом за ним, чтобы отслеживать окружение капитана. Отступление второе. Ролан, взяв за предплечье внезапно оробевшего мальчишку, потащила его к открывшемуся люку грузового челнока. Едва они поднялись внутрь, люк закрылся, и маленький корабль взмыл вверх. Появившийся человекоподобный инопланетянин тут же поманил их за собой взмахом руки. «Оружие оставьте здесь. Дальше с ним нельзя. Лишние вещи тоже», — произнес он, когда их небольшая группа подошла к широким дверям. Девушка была вынуждена расстаться со стрелковым комплексом и с ножом, выданным Федором. Эмбату пришлось уговаривать, даже припугнуть немного, чтобы он послушался. Едва пара землян переступила порог, войдя в еще одно помещение, как их окатило волной какого-то странного запаха. Чернокожий мальчик потерял сознание тут же, а вот девушка сопротивлялась изо всех сил. Лишь когда она услышала, что их ожидает дальше, позволила себе расслабиться и поддаться влиянию химии. «Эй, Миру, с этими будь осторожней, это же однопланетники фаворита», произнес встретивший их гуманоид второму, похожему на большого пучеглазого осьминога. «Загружая их осторожно в капсулы стазиса и на базу. Слава Галактическому Совету, завтра всех выживших отправят на их родные планеты, и мы сможем насладиться трансляцией подрыва проигравших миров». Отступление третье. Землю сотрясали глобальные скандалы. США предъявляли русским, что их сумасшедший боец ни за что пристрелил насмерть раненого гражданина Соединенных Штатов, предварительно заставив выстрелить в беззащитного мужчину своих слуг. Российская Федерация, окончательно устав от постоянных угроз и санкций со стороны Запада, выдала следующее. Гражданин РФ Басов, находясь в экстремальных для жизни условиях, принял единственно верное решение, устранив угрозу для гражданских. В ответ на дальнейшие нападки вооруженные силы РФ начали внеплановые масштабные учения, к которым неожиданно присоединились КНР и Индия, а следом Япония, которая по факту имела лишь частную армию. От страны восходящего солнца США с Европой такой подставы не ожидали. В ответ Запад стал разворачивать свои войска, выведя из портов весь военный флот. Мир стоял на грани Третьей мировой.